Глава 25. Росрест. «Добро пожаловать в Урулу!» — радостно произнесла фигуристая длинноногая девица с форменной одеждой портальной службы. «Ты поражена?» — горделиво спросил некромант. «Не то слово», — пробормотала я. «Прошу вас следовать за мной!» Девица поманила нас, при этом умудрившись окинуть Нолана призывным взглядом, что внезапно меня рассердило. Еще и шла, покачивая бедрами, как маятник, так и хотелось вежливо поинтересоваться, как ее кренит, но не заносит на тонких-то шпильках. Но Хайрат толстый намеки не замечал, да и вообще как будто не замечал саму девицу, всецело погрузившись в разговор со мной. Разговор, но очень содержательный, конечно же. «Знаешь, здесь есть одно кафе, там подают завтраки целый день», — сообщил Нола. «Уверен, тебе понравится». Здесь я даже не спорила. Знала я то кафе, там и правда завтраки были в любое время, весьма вкусные и с таким ценником, что никакая бедная сиротка не могла бы себе позволить, даже если она очень талантливый артефактор. «Если ты хочешь произвести на меня сильное впечатление, то не стоит», — спокойно произнесла я. «Если бы я хотел произвести впечатление, уже бы засыпал тебя дорогущими подарками», — парировал Нолан, ничуть не смутившись. «А это просто хорошее место, в которое я хочу сводить хорошую девушку». Хорошая девушка в моем лице немного усовестилась и замолчала. «Действительно, зачем таскать сиротку в столицу, если можно просто отсыпать ей цацик? В столице-то ее могут увидеть какие-нибудь знакомые». «Ух ты ж!» «М?» Ну, он вопросительно посмотрел на меня. А я подпрыгнула на месте и чуть вслух не выругалась. «Меня-то тоже могут увидеть знакомые». «Все в порядке?» — нахмурился некромант. Я судорожно перебирала в голове аргументы, чтобы удрать из столицы обратно в наши дальние дали. Ведь если меня тут кто-то опознает, случится настоящая катастрофа. И мне даже сложно было оценить, что хуже, если Хайрат узнает, кто я такая на самом деле, или если родителям донесут, что я гуляю по столице под ручку с некромантом. «Может, вернемся?» — нерешительно спросила я. Приличных аргументов не было ни одного. Пришлось использовать неприличный. Просто состроить жалостливую мордашку. Мы остановились посреди огромного холла портального вокзала, куда нас вывела сотрудница транспортной службы. Она все пожирала и пожирала Нолана глазами, но парень, не глядя, кинул ей монетку на чай. Девица поджала губы и удалилась, все так же покачивая бедрами с невероятной амплитудой. Туда-сюда основали пассажиры, грузчики толкали тележки, стояли шум, гам и суета. А некромант посмотрел на меня с очень серьезным видом и заявил. «Роуз, тебе совершенно нечего бояться или стесняться. Дамы из разных социальных слоев, но ты прекрасная девушка, достойна уважения, и я никому не позволю тебя здесь обидеть, будь то простой прохожий или мой отец». Честно признаться, я не нашла, что возразить. «И вот почему ты такой благородный на мою голову свалился?»